Глава 7. А вот это дело совсем другое. Близко от дома. Настолько близко, что просто дома. Минуло почти 3 месяца со времени Танжера и гибели Халида бен Талала. Погода стала чуть прохладнее, небо чуть серее. За это время Робби не убил никого. Столь долгий период бездействия для него был в диковинку. Но он не сетовал. Прогуливался, читал книги, питался вне дома, даже пускался в путешествие, не требовавшее ничьей смерти. Иначе говоря, вел себя нормально. Но потом появился флеш-накопитель, и Робби пришлось перестать быть нормальным и снова взяться за пистолет. Задание поступило 2 дня назад. Времени на подготовку в обрез, но миссия приоритетная, поведала флешка. А когда она говорила, Робби действовал. Он сидел в кресле своей гостиной с чашкой кофе в руке. Было раннее утро, а Уилл провел на ногах уже несколько часов. По мере приближения следующей миссии становилось все труднее уснуть. С ним всегда так было. Не столько из-за нервозности, сколько из-за желания как можно лучше подготовиться. Пока он бодрствовал, какая-то часть мозга неустанно наводила на план глянец, отыскивая погрешности и исправляя их. Во сне Робби этого делать не мог. Во время вынужденного простоя он взялся за предыдущий план побольше общаться и даже принял приглашение на неофициальную вечеринку, устроенную одним из соседей в своей квартире на 3-м этаже. Пришла всего 12 человек, некоторые из которых тоже жили в этом доме. Сосед представил Робби нескольким из своих друзей. Однако его внимание вскоре сфокусировалось на одной молодой женщине. Она сняла здесь квартиру совсем недавно и пускалась в путь к Белому дубу на своем велике в 4 утра. Робби знал, где она работает, потому что был проинформирован и о ней, и знал, что она уезжает на работу так рано, поскольку частенько наблюдал за ней через глазок. Она намного моложе Робби, очаровательна, интеллигентна, насколько он мог заметить. Несколько раз их взгляды встречались. Может статься, чуял Уилл, что друзей у нее не больше, чем у него. А заодно чуял, что если заговорить с ней, она не станет возражать. На ней была короткая черная юбка и белая блузка, волосы убраны назад в конский хвост. Держа в руке бокал, она то и дело поглядывала в сторону Робби, улыбалась, а потом снова отводила взгляд и продолжала беседу с другим персонажем, незнакомым Робби. Несколько раз Уилл подумывал подойти к ней, и все же удалился с вечеринки, так и не сделав этого. Уже уходя, оглянулся на нее. Она смеялась над чьей-то репликой и даже не посмотрела в его сторону. «Пожалуй, оно и к лучшему», — подумал он, — «потому что на самом деле какой смысл?» Встав, Робби поглядел за окно. Уже осень. Листва в парке начала желтеть. По вечерам зябко. Летняя духота еще не в диковинку, но уже не такая докучная. Стоящая погода не дурна для города, выстроенного на болоте, и остающегося болотом, по мнению многих. Во всяком случае, в той части, где свили гнездышко профессиональные политики. Робби провел рекогностировку в осеченном варианте, насколько позволяло отведенное время. Прогоны с осложненной в подобной ситуации логистикой еще не закончены. И все же ему это не нравится. Но это не его ума дело. Чтобы добраться до места, Робби не потребуется ни самолет, ни поезд, но и мишень другая, и не в лучшем смысле. Порой он убирал субъектов, представляющих глобальную угрозу, вроде Риверы или Талала, а порой просто решал проблему. Можно навешивать какие угодно ярлыки, но смысл в конечном итоге один и тот же. Его работодатели решали, кто из живущих и дышащих заслужил роль мишени, а потом обращались к людям вроде Робби, чтобы положить конец жизни и дыханию. В оправдание твердя, что это делает мир лучше. Скажем, бросив мощнейшую армию планеты против безумца на Ближнем Востоке. Военная победа гарантирована изначально, а вот предсказать, что воспоследствует за победой, было возможно не вполне. Вроде хаоса трансформации, вырваться из которого невозможно. Угодить в западню, сотворенную собственными руками. Агентство, на которое работал Робби, имело совершенно недвусмысленную политику в отношении оперативников, попавшихся во время задания. Признавать, что Робби хоть когда-то работал на Соединенные Штаты, никто не станет. Не будет предпринято ровным счетом никаких мер по его спасению. Полная противоположность мантре морпехов США. В мире Робби своих бросают. Всех без исключения. Так что на каждом задании Уилл припасал план отхода, известный только ему, на случай, если операция пойдет косо-криво. Использовать персональный резервный план ему ни разу не пришлось, потому что ни одной миссии он не провалил. И все же, завтра будет очередной день, когда что-нибудь может пойти наперекосяк. Одним из тех, кто научил этому Робби, был Шейн Коннорс, признавшийся, что однажды ему пришлось пустить в ход собственный резервный план в Ливии, когда операция разлетелась вдребезги, хоть и не по его вине. «Ты там один-единственный, кто на самом деле прикрывает тебе спину, Уилл», — сказал ему Коннорс. Этому совету Робби следовал все эти годы и никогда его не забудет. Робби окинул квартиру взглядом. Он прожил здесь 4 года, и она ему по большей части по душе. До ресторанов рукой подать. Район интересный, с множеством необычных магазинчиков, не входящих ни в какие гомогенные национальные сети. Робби частенько трапезничал вне дома. Ему нравилось сидеть за столом, наблюдая за прохожими. В каком-то смысле он исследователь человечества. Потому-то и жив до сих пор. Он умеет читать людей, зачастую понаблюдав за ними всего несколько секунд. И это отнюдь не прирожденный талант, а искусство, отточенное годами, как самое полезное из умений. В подвале дома есть спортивный зал, куда Уилл ходил тренироваться, чтобы подтянуть мускулатуру, отточить моторные навыки, поприменять приемы, нуждающиеся в практике. И был единственным, кто вообще пользовался залом. Упражняться с оружием и прочими орудиями своего ремесла он ходил в другие места, к другим людям, с которыми работал. И в 40 лет легче отнюдь не стало. Робби подвигал шеи вперед-назад и был вознагражден удовлетворительным щелчком. Услышав, как в коридоре открылась и закрылась дверь, подошел к глазку и проследил, как женщина ведет свой велосипед по коридору. Та самая, с вечеринки, работающая в Белом доме. По пути на работу она надевает джинсы. Наверное, переодевается в официальный прикид уже на месте. Она всегда утром покидает дом первой, если только Робби еще не отбыл по какой-то причине. А. Ламберт. Это имя значится на почтовом ящике внизу. Он знал, что А – это Анна. Так говорят данные, предоставленные на нее. На его собственном ящике написано просто Робби. Никаких инициалов. Он даже не представлял, вызывает ли это у людей недоумение или нет. Впрочем, скорее нет. Ей под 30, высокая, длинные светло-русые волосы, худенькая. Когда она только-только въехала, Робби однажды видел ее в шортах. Ноги немного иксиком, но черты лица изящные, с родинкой под правой бровью. Он слышал, как она спорит в коридоре с коллегой-квартиросъемщиком, недовольным нынешней администрацией. Ее резкие, информированные ответы произвели на Робби впечатление. Он начал мысленно называть ее А. Она вместе с велосипедом скрылась в лифте, и Робби, отойдя от двери, переместился к другому окну с видом на улицу. Минуту спустя, покинув здание, А забралась на велосипед и укатила. Робби провожал ее взглядом, пока она не свернула за угол, и световозвращающие полоски на ее рюкзачке и шлеме скрылись из виду. Следующая остановка – Пенсильвания-авеню, 1600. 4:30 утра. Повернувшись к окну спиной, Уилл окинул взором свое жизненное пространство. В квартире ровным счетом ничего такого, что поведало бы тем, кто затеет здесь обыск, чем он занимается. У него есть официальная должность, которую полностью поддержит, если кто-либо пустится в расспросы. И все равно эта квартира совершенно непримечательна и почти не несет отпечатка его личности. Ему это больше по вкусу, чем пользоваться услугами других, изобретающих для него прошлое, расставляющих по квартире фотографии людей, вовсе ему незнакомых, и выдающих их за родственников или друзей. Персонификации жилища теннисными ракетками, лыжами, кляссерами с коллекциями марок или музыкальными инструментами – стандартная процедура. Робби отвергал все подобные предложения. Только кровать, несколько стульев, немного книг, которые он читал на самом деле, лампы, столы, закуток для еды, закуток с душем и туалетом. Ухватившись за перекладину над дверным проемом спальни, Уилл быстренько подтянулся 20 раз. Хорошо чувствовать мышцы в движении, легко поднимающий его вес к перекладине. На дистанции он дал бы фору большинству 20-летних с чем-то. Его сила и моторные навыки по-прежнему превосходны. И все же ему же 40, и он явно уже не тот, что прежде. Остается лишь уповать, что неизбежная деградация рефлексов и физической формы скомпенсируется накопленным пылевым опытом. Руби лег на кровать, но накрываться не стал. Он поддерживает в квартире прохладу, нужно поспать. Ночка грядет хлопотливая. И другая.